Куда идти? Стали спускаться. А сотрясений не боишься? Чего? Всего. Не боюсь. Учебный так учебный. Век живи, век учись. И вот я уже бегу по Финскому заливу, по мелкой воде, выбивая ногами протуберанцы. Вот за тем мысом дача. Они неподвижно сидели на скамейке, горестно глядя в письмо. Я выхватил его, запыхавшись, сел рядом. — Ты! — воскликнула жена. — Я? Кто же еще? В связи с предстоящим капитальным ремонтом ведомственных дач, принадлежащих дачному тресту, уведомляем вас о необходимости освободить занимаемые вами помещения. Просим вас сделать это немедленно по получении этой бумани. Бумани? Я не верил своим глазам. Бумани. Все-таки он улыбнулся. Я держал письмо перед ними. Смотрите, тут написано «Бумани». Дочь засмеялась. Ну что же, все верно. Лишь букву «ты» просил у него, лишь букву и получил. Пошел золотой дождь. Бог покажется только дождем, не окажется больше ничем. Потому-то его мы и ждем так спокойно, он нравится всем. После, когда мы съели лапшу с обоев, снова проблема возникла. Что есть? Киру позвонил, мол, работки не найдется? Что-нибудь типа высокого оправдания обрушивания метро? Да нет, Кир со вздохом ответил. У нас принципиальность сейчас в дефиците. По-моему, ты не слишком уважаешь ее. Вот черт. А я-то думал, вам как раз беспринципность требуется. Нет, этого здесь хватает, вздохнул Кир. Извини, я немного занят, заканчиваю годовой доклад. Ну, счастливо. Все крупное у них, только мелочи остались у нас. Джафар меня в свою забегаловку все же взял. Старые блюда по-новому переименовывать, но требует теперь большей художественности. Книг начитался. Салат «Закат». И когда я стою теперь на раздаче, клиентов зазывая, заведующая производством Зинаида Петровна привечает меня так. «А, сегодня этот стоит. Значит, у попрошаек не будет проблем». Но почему-то не прогоняет. Недавно ехал я в метро и вдруг увидел прелестную сцену. Вошли двое подвыпивших парней и, рухнув на сиденье, заснули, полуобнявшись. Но было это не просто так. Один спал с высоко поднятой рукой, и в ней, как копье Георгия Победоносца, сияла ручка. У второго, который сполз чуть ниже, был в вытянутой руке журнал с кроссвордом. Композиция эта не уступала Лаокоону. Вот сейчас ребята немного передохнут и продолжат свой интеллектуальный подвиг. Весь вагон был счастлив, глядя на них. Да, давно ты не радовал меня. Был суров и, видимо, справедливо. И вдруг сразу такой подарок. Балуешь, батя?